«И у Аннушки нашей не лады какие-то», — с горечью говорила княгиня Ольга Петровна своему мужу. «Не говори, только один Петр меня и радует. Терентий в староверце отошел, а те словно отрезались. Другие времена настали. Так тяжко, что и сказать нельзя. Веселиться бы, радоваться, а они ровно в схиму готовятся». Князь Тугаев не находил себе покоя. Хоть бы перед кем покаяться, перед кем-нибудь душу излить. Впору иной раз идти на пожар, поклониться народу, да и покаяться. Однажды в таком настроении он медленно ехал берегом Москвы-реки, когда встретился с князем Терентием, который возвращался от Морозовой. Уже давно влекло Тугаева к этому странному человеку, который казался ему загадочным. Он подъехал к нему и окликнул. Терентий поднял голову. «А ты, князь!» — сказал он Тугаеву, радушно с ним здороваясь. «Куда?» «А так, промяться выехал», — ответил Тугаев и вдруг сказал. «Дозволь, Терентий Михайлович, с тобой перемолвиться словом». Терентий взглянул на него и молча кивнул головою. Они поехали рядом. Тугаев тихо заговорил. «Жить мне тяжко, Терентий Михайлович. На душе у меня туча черная. Извелся я совсем, измучился». Князь Терентий молча посмотрел на него, и во взгляде его сверкнул луч участия. Тугаев оживился и продолжал. «Тайна у меня на душе. Давит она меня и мучает. Хочу тебе душу свою открыть». Терентий произнес. «Только потом не кайся, иногда так-то бывает. Выложит человек перед человеком свою душу, а потом и сам не рад, и прежний друг в одночасье злым врагом делается. Подумай, а потом говори». Тугаев встряхнул головою и с решимостью ответил. «Все тебе, как на духу, поведаю». И дрогнувшим голосом начал свою страшную исповедь. Сперва рассказал он, как повенчали его несмысля по обету родительскому с нелюбимую женою. Как страдал он с нею и мучился, взяв на плечи свои непосильный крест. Как сломал он походы и сдружился с Петром, как вернулся и увидел сестру их Анну, как полюбил ее, как виделись они, как колдовал он у Еремейки и что сделалось потом. Голос его дрожал и доходил до шепота. Князь Теряев давно уже остановил коня, и они стояли посреди дороги, оба взволнованные, бледные от ужаса, внезапно раскрытой тайны. «И мне теперь нет покоя», — тихо проговорил Тугаев. «И вижу я загубленные жизни, и свою, и Анны, и не знаю выхода. Вот я встретил тебя, поведал как на духу тайну свою, и теперь в твоей власти. Хочешь, иди в приказ и скажи о моем окаянстве». Терентий скорбно покачал головою и ответил. «Господи, Господи, греха-то сколько! Не знамени ли это Антихриста? Что могут сделать люди с тобою? Бог наказует тебя. Загубил ты две жизни, двух жен своих. Над душой сестры моей насмеялся. У людей нет на тебя наказания. Иди в монастырь и там свой грех замаливай». «Тяжко мне, тяжко», — застонал Тугаев и склонил голову на шею лошади. Терентия охватила жалость к этому человеку. Он положил руку на его плечо и сказал ему задушевным голосом. «Бог простит. Он все видит, и ни одна покаянная слеза твоя не упадет даром. Время теперь страшное, пришел Антихрист со слугами своими, и благо тому, кто вовремя успел принести покаяние. Иди в монастырь, не мешкай». Тугаев встрепенулся и, взглянув на Терентия, сказал. «Спасибо тебе, князь, указал ты мне путь истинный». К Князь сложил двуперстно руку и осенил Тугаева крестным знамением. «Мир с тобою, мой бедный брат», — сказал он, — «иди и поборай дьявола». Князь порывисто поцеловал Терентию плечо и погнал коня во всю его конскую мощь.